Семен. За дверью стояли двое. Увенчанный вязаной кипой младший лейтенант, а позади него худая женщина-офицер с жидкими светлыми волосами и капитанскими лычками на плечах. Арит подождала секунду, но они молчали, и она спросила, чем им можно помочь. «Гозлан!» — бросила капитанша религиозному приказным тоном не без доли упрека. «Это насчет вашего мужа», — промямлил религиозный. «Можно войти?» Орит улыбнулась и сказала, что, наверное, произошла ошибка, потому что она вообще не замужем. Капитанша посмотрела на помятый листок и спросила, зовут ли ее Арит, и когда Арит ответила, что да, сказала с вежливым нажимом. «Может, ты нам все-таки разрешишь зайти на минутку?» Арит провела их в гостиную, которую делила с соседкой по квартире, и даже не успела спросить, принести ли им что-нибудь попить, когда религиозный вскочил и сказал «Он мертв!» «Кто?» — спросила Арит. «Почему сейчас?» — одернула его капитанша. «Ты не мог подождать секунду, пока она сядет? Пока возьмет себе стакан воды?» «Прошу прощения», — сказал религиозный и скривил губы в сердитой гримасе. «Это мой первый раз. Я еще только вхожу в должность». «Все окей», — сказал Арит. «Но кто мертв?» «Ваш муж», — сказал религиозный. «Не знаю, слышали вы или нет, но сегодня утром был теракт на перекрестке Бейт-Лид». «Нет», — сказал Арит, — «я не слышала. Я не слушаю новости». «Но это и не важно, потому что вы ошиблись. Я же вам сказала, я не замужем». Религиозный бросил умоляющий взгляд на капитаншу. «Ты, Арит Бяльски?» — слегка нетерпеливо поинтересовалась та. — Нет, — сказала Арит. — Я Арит Левин. — Правильно, — подтвердила капитанша. — Правильно. А 2 года назад, в феврале, ты вышла замуж за старшего сержанта Семена Бяльски. Арит опустилась на рваный диван. В горле першило от сухости. Если подумать, хорошо бы этот самый Гозлан, прежде чем начинать, действительно подождал, пока она принесет себе стакан диетической колы. — Так я не понимаю, — громко прошептал религиозный. «Это она или не она?» Капитанша дала ему знак замолчать. Она сходила к кухонному крану и принесла Арит стакан воды. Вода из крана в этой квартире была омерзительной. Вода всегда казалась Арит омерзительной, но в этой квартире особенно. «Не спеши», — сказала капитанша и протянула Арит стакан. «Мы никуда не торопимся», — добавила она и села рядом с Арит. Они сидели в полной тишине, пока религиозный, оставшийся стоять, не начал терять терпение. «У него в Израиле никого не было», — сказал он. «Вы наверняка знаете». Арит помотала головой. «Вся его семья осталась в СССР или в СНГ, не знаю, как сейчас правильно говорить. Никого у него не было». «Кроме тебя», — сказала капитанша и сухой рукой коснулась руки Арит. «Вы понимаете, что это значит?» — спросил Гозлан и опустился в кресло напротив. — Помолчи уже! — бросила капитанша. — Идиот! — Почему идиот? — обиделся религиозный. — В конце концов, все равно придется сказать. Чего тянуть? Капитанша проигнорировала его и неловко обняла Арит, отчего явно смутились обе. — Придется сказать что? — спросила Арит, пытаясь высвободиться из объятий. Капитанша отпустила ее, сделала глубокий, несколько театральный вдох и сказала: «Ты единственная, кто может его опознать». С Семеном Арит познакомилась только в день их свадьбы. Семен служил на одной базе с Аси, и Аси всегда рассказывал про него байки, мол, Семен подтягивает штаны так высоко, что ему каждое утро приходится решать, на какую сторону укладывать пенис. А еще что они всегда слушали по радиопередачу, в которой солдатам передают приветы. И каждый раз, когда говорили что-то вроде «самый сладкий солдат во всей армии», этот Семен расплывался, как будто привет был 100% для него. «Кто вообще может этому чмо приветы передавать?» — смеялся Аси. И за это чмо Арит вышла замуж. На самом деле она предложила Асе выйти замуж за него, но Аси сказал, что шансов нет, потому что фиктивный брак с собственным бойфрендом уже не вполне фиктивный и кончится сложными щами. И он предложил Семена. «За 100 шекелей этот дебил тебе даже ребенка заделает», — смеялся Аси. «За 100 эти русские сделают что угодно». Она сказала Асе, что ей надо подумать, хотя внутренне уже согласилась. Но ее обидело, что Ася не захотел на ней жениться. В конце концов, она просила об одолжении, а бойфренду положено знать, когда от него ждут помощи. Кроме того, неприятно быть замужем за идиотом, даже эффективно. На завтра Ася вернулся с базы, влажно поцеловал ее в лоб и сказал: «Я сэкономил тебе сотку». Арит вытерла слюну со лба, а Ася объяснил: «Этот дебил женится на тебе за так». Арит сказала, что ей это кажется несколько подозрительным, и надо быть осторожными, потому что вдруг этот Семен не вполне понимает, что такое фиктивный. «Он еще как понимает», — сказал Ася и стал рыться в холодильнике. «Он дурак-дурак, а жулик еще тот». «Так чего же он согласился за бесплатно?» — настаивала Арит. «А мне не похер», — засмеялся Ася и куснул немытый огурец. «Может, сообразил, что это его единственный шанс хоть на какую-то женитьбу». Капитанша вела Рено. Религиозный сидел сзади. Они молчали почти всю дорогу, и поэтому у Арит было время подумать о том, что ей предстоит впервые в жизни увидеть мертвого человека, и что она всегда выбирает себе в бойфренды говнюков, и что, хотя она знает это с первой секунды, все равно остается с ними на год-другой. Она вспомнила про аборты, про то, как мама, верившая в переселение душ, настаивала, что душа младенца переселилась в ее ощипанного кота. «Послушай, как он плачет», — говорила она Арит. «Послушай, какой голос, как у младенца. Он у тебя 4 года и никогда так не плакал». Арит знала, что мама несет чушь, и что кот всего лишь унюхал еду или какую-нибудь кошку за окном. Но вопли его и правда звучали немножко как детский плач, и он не замолкал всю ночь. Слава богу, что Арит с Аси уже не были вместе, потому что если бы она рассказала ему такое, он бы сразу начал смеяться. Она подумала было о душе Семена и о том, куда эта душа теперь переселится, и тут же напомнила себе, что ни в какие такие вещи не верит. Потом попыталась объяснить себе, почему согласилась поехать с офицерами в Абу-Кабир, где находился центр судебной медицины, и ни слова не сказала про то, что брак был фиктивным. Как-то странно вот так явиться в морг и опознать собственного мужа. Страшно, но будоражит. И еще немножко, как играть в кино, проживать ситуацию, не расплачиваясь за нее. Аси бы наверняка сказал, что это суперский шанс получить пенсию в качестве армейской вдовы и всю жизнь пальцем не шевелить. И что против брачного контракта Ктуба из Раввината в армии никто слова сказать не может. «Все будет окей», — сказала капитанша, видимо, заметив, как Арит в задумчивости морщит лоб. «Мы все время будем с тобой». В Равинат Аси пришел свидетелем со стороны Семена. И всю церемонию только и делал, что пытался рассмешить Арит и строил ей рожи. Сам Семен выглядел гораздо лучше, чем в байках. Не бог весть, какой красавчик, но и не такой урод, каким его описывал Аси. И не такой уж идиот. Он был очень странный, но не глупый. И после Равината Аси пригласил их съесть фалафеля. За весь день Семен и Арит не обменялись ни словом, кроме шалом и того, что требовала церемония, да и за фалафелем старались друг на друга не смотреть. Асет смешила. «Смотри, какая у тебя жена красавица!» Он положил Семену руку на плечо. «Смотри, какой цветок!» Взгляд Семена остался прикован к каплющей пите, которую он держал в руках. «Что ж с тобой будет, Семен?» — продолжал дурачиться Аси. «Ты же знаешь, тебе теперь придется ее поцеловать, иначе брак по Галахе не состоялся». До сих пор Арит не знает, поверил Семен или нет. Ася сказал ей потом, что точно нет, и что Семен просто воспользовался шансом, но Арит не была так уж уверена. Как бы то ни было, внезапно Семен наклонился к ней и попытался поцеловать. Арит отпрянула, и его губы не успели ее коснуться, но запах у него изо рта коснулся ее. Смешался с запахом жареного жира от фалафеля и с затхлым запахом равината, осевшим у нее на волосах. Она отбежала на несколько шагов, и ее вырвало в цветочный горшок, а, подняв глаза от горшка, она наткнулась на взгляд Семена. Семен на секунду застыл, а потом просто бросился бежать. Бегом. Ася его звал, но Семен не остановился. Это был последний раз, когда она видела Семена. До сегодняшнего дня. По дороге туда она боялась, что не сможет его опознать. Она же видела его всего один раз, 2 года назад, и тогда он был живым. Но теперь она немедленно поняла, что это он. Зеленая простыня полностью скрывала его тело. Осталось только лицо, совершенно целое, если не считать дырочки, не больше шекелевой монеты на щеке. И запах разложения был в точности, как запах его дыхания на ее щеке 2 года назад. Она много раз вспоминала этот момент. Еще рядом с фалафельной Аси сказал ей, что она не виновата, если у Семена воняет изо рта, но Арит все время чувствовала себя какой-то виноватой. Вот и сегодня, когда постучали в дверь, она должна была его вспомнить. Не то чтобы она выходила замуж 1 000 000 раз. «Хочешь, мы на минуту оставим тебя наедине с мужем?» — спросила капитанша. Арит помотала головой. «Можешь плакать», — сказала капитанша. «Правда? Нет смысла держать все в себе».